Глава восьмая. Эшер. «Эш!» — позвал Билли с другого конца раздевалки, примыкающей к душевой. Новичок улыбался нетерпеливой улыбкой молодого щенка. «Пойдёшь с нами в Калипсо, чтобы отпраздновать грядущие выходные?» «Спасибо, но нет». Приняв душ, я переоделся и достал из шкафчика куртку и ключи. «Он занят», ухмыльнулся Кэп, сидящий на скамье позади меня. Капитан Эйб Рейс внешне напоминал Дэйва Батисту и, пребывая в хорошем настроении, часто изображал Дракса из «Стражей Галактики», впрочем, весьма посредственно. «У Маккея есть девушка». Восемь парней застыли возле своих шкафчиков, но уже миг спустя засвистели и разразились радостными криками. Однако я не собирался откровенничать. «У Эша? Девушка?» Трэвис растянул губы в улыбке. «Пока сам не увижу, не поверю». «Это та училка Калио, что постоянно таскает подарки?» — спросил Кэп, проводя рукой по лысой голове. «Как уж её, Кайла? Ну, та, которая принесла нам пирожные и при этом строила мальчику глазки». «Ага», — хмыкнул Трэвис, пихнув в бок, как всегда, молчаливого Роя Хуанга у соседнего шкафчика. «В конце концов, ты уступил милашке-училке, Эш?» «Её зовут Хлоя, и нет, не уступил». Я захлопнул шкафчик. «Увидимся через несколько дней». «Да ладно, Маккей», — проговорил Билли, явно довольный, что в этот раз не он стал объектом насмешек коллег. «Выкладывай, кто она?» «Хороший вопрос». Наши отношения с Фейт не вписывались в какие-то чёткие рамки. Фактически мы дружили, но ведь друзья не жаждут обладать друг другом. К тому же через неделю она вернётся в Сиэтл, и кем мы станем тогда? Друзьями по переписке? Махнув рукой на прощание и пообещав в следующий раз поставить Билли на место, я вышел из здания пожарной станции. Впрочем, сейчас не хотелось думать о глупостях. На Кауаи опускался чудесный майский вечер, и впереди меня ждали выходные с Фейт. «Вряд ли друзья с таким восторгом ожидают встречи друг с другом», — мелькнуло в голове. «Мне ли не знать? Ведь здесь, на острове, я дружил со многими, но никто, кроме неё, не занимал все мои мысли. Я вовсе не думал о них, проснувшись утром, не засыпал с их именем на губах. Они мне даже не снились, чёрт возьми. Неспособный выбросить Фейт из головы, я впервые за всё время работы в неотложной помощи чуть не напортачил во время вызова. Девушка проникла во все сферы моей жизни, и я сам этому способствовал». «Эш, подожди!» Капитан Рейс выбежал следом за мной на парковку. «В чём дело, Кэп?» «А то ты не знаешь». Я обернулся и, вздохнув, кинул взгляд на заходящее солнце. «Мне нужно ещё подумать». «Ты уже 2 месяца думаешь. Вальдоса переводят в Гонолулу, мне нужен заместитель». «Возьмите Роя, он работает дольше меня». «Ты представляешь себе Роя, раздающего приказы во время вызова?» Нахмурившись, Кэп покачал головой. «В нашем отряде у каждого своя роль. И Рой занят именно тем, чем следует. А вот тебе не помешает повышение по службе. Ты мне нужен». Он склонил голову на бок. «Неужели тебе нравится быть просто рядовым сотрудником?» «Да», — машинально отозвался я, но потом добавил. «Я ещё подумаю». «Да-да», — проворчал Кэп. «Тесты через 2 недели, так что подумай хорошенько». Хлопнув меня по плечу, он направился обратно в здание. Капитан Рейс был отличным начальником. Он без особых усилий заработал преданность и уважение коллег, и мне жутко не хотелось его разочаровывать. Однако должность заместителя отдавала неким постоянством. И пусть я вовсе не собирался уезжать с Кауаи, лишь мысль о повышении вызывала некую внутреннюю тревогу, сродни той, из-за которой я в детстве спал в одежде, готовый в любой момент выскочить из горящего трейлера или перебраться жить в новый город, когда после нашего побега местные начинали слишком пристально к нам присматриваться. Я прогнал воспоминания и глубоко вдохнул, пытаясь подавить накатившее вместе с ними беспокойство. А после молнии помчался прямо к Фейт. Открыв дверь в дом, я обнаружил девушку на диване с книгой в руках. В желтом платье она выглядела очаровательно. «Привет», — поздоровалась Фейт, и от ее улыбки что-то привычно ёкнуло в груди. «Смены закончились, и значит, ты теперь весь мой». Черт возьми. А эта девушка умела подбирать слова. Рядом с ней я с трудом боролся с искушением заключить ее в объятия и дать волю собственному желанию. И все же я не в силах держаться от нее подальше. «Ты в хорошем настроении», — заметил я. «Видишь?» Фейт показала на книгу. «Я нашла ее на полке в спальне и в самом деле начала читать. Хуже того, мне даже нравится». «Хуже?» «Обычно я предпочитаю Твиттер», — пояснила она. «Заблокирован на территории России по решению Генеральной прокуратуры РФ». «Я привыкла излагать мысли короткими, понятными фразами. Но оказывается, когда я сутками не зависаю в телефоне, то вполне могу сосредоточиться. И это еще не все». Фейт поднялась на ноги, без костылей, и шагнула вперед, перенося вес на поврежденную лодыжку. Не спеша, шаг за шагом, она подошла ко мне почти вплотную, и меня окутал запах цветочных духов. Я ощущал тепло ее кожи. Чувствовал дыхание, вырывающееся сквозь приоткрытые губы. «Чудеса случаются?» — проговорила Фейт, не сводя с меня взгляда. «Я живое тому доказательство». Наклони я сейчас голову, совсем немного, и вполне мог бы завладеть ее губами. «Здорово!» — как-то слишком громко воскликнул я и направился в кухню. «Болит?» «Почти нет. Конечно, пока никаких каблуков, но я хотя бы могу ходить. Давай это отпразднуем. Мне до ужаса хочется выбраться из дома». Последние 4 дня мы понемногу гуляли по вечерам, когда я заканчивал работу. Однако Фейт по большей части отдыхала, чтобы лодыжка зажила как можно скорее. «Конечно», — согласился я. «Может, поужинаем? Я знаю одно местечко». «Даже не сомневалась», — усмехнулась она. «Конечно, с удовольствием». «Отлично», — мысленно поздравил себя я. «Ты пригласил ее на свидание». 10 минут спустя мы въехали на посыпанную гравием подъездную дорожку ресторанчика у Реджи. Розовое здание с голубой отделкой, стоящее в стороне от главной дороги, утопало в зелени. Сбоку находился большой внутренний дворик, где тоже располагались столики. Фейт на костылях поднялась вместе со мной по ступенькам крыльца, осторожно перенося вес на ногу. Время от времени она морщилась от боли, но даже не думала жаловаться. Сидевший на скамейке перед входом петух криком возвестил о нашем прибытии. «Ох уж этот остров со всеми его курами!» — рассмеялась Фейт. «Кстати, здесь не подают кур», — сообщил я, когда мы вошли внутрь. «Это веганское заведение». «Ладно, разок можно попробовать». На ее лице отразилось сомнение. «Но только один раз». «Поверь, это вкусно», — с усмешкой проговорил я. «Надеюсь, нам не подадут травяные бургеры с капустой». «Травяные бургеры — мое фирменное блюдо», — произнес чей-то голос, и к нам с ухмылкой подошел Кёдзи Хаяси. «Эш, рад тебя видеть». Он протянул покрытую татуировками руку, мы обменялись рукопожатием. «Полагаю, Реджи?» Тепло улыбнулась Фейт и представилась. «Фейт Бенсон». «Алоха, Фейт, я Кёдзи. У меня когда-то был пес по кличке Реджи, и я назвал это место в его честь». «Мило». «Он был классным», — проговорил хозяин, провожая нас через ресторан на задний дворик. «Как поживаешь, Маккей? Давно не виделись?» «Да, все дела». «Представляю». Кёдзи бросил взгляд на Фейт. Он предложил нам несколько блюд на выбор и отправился за напитками. «Ты правда всех здесь знаешь?» — спросила Фейт, изучая меню. «Кажется, на этом острове можно забыть о частной жизни. Все знают». «К как и в любом маленьком городке на материке. Я пожал плечами. «Поэтому я живу в огромном городе», — пояснила Фейт, раздумывая, что заказать. «Уж лучше мои грехи останутся незамеченными». «Кёдзи, как и я, приехал из Нью-Йорка», — проговорил я в тот момент, когда хозяин принёс нам два стеклянных кувшина с напитками, таитянским лимонадом и мятным чаем со льдом. «Кёд, расскажи, Фейт, чем ты занимался в Нью-Йорке?» «Работал модельером». «Да ладно!» Фейт потрясённо уставилась на него. «Правда-правда. У меня даже была своя линия одежды. Дела шли неплохо. Но я часто работал с кожей, и это начало сказываться на здоровье». «Поэтому вы покинули мир высокой моды Нью-Йорка и приехали сюда». «И ни разу не пожалел», — усмехнулся он. «Верно, Эш?» «Аминь». «Надо же». Фейт покачала головой с таким видом, словно перед ней на стол высадились марсиане. «Должно быть, в этом острове и впрямь есть какая-то магия». Она непроизвольно коснулась пальцами висящего на шее кулона. Я заметил украшение ещё несколько дней назад и готов был спорить на миллион баксов, что Фейт купила его в магазинчике Анны в Ханалии. Но я не стал спрашивать. Она могла смутиться. Мне было отлично известно, что когда пытаешься чего-то добиться, а окружающие отпускают комментарии об этом, пусть даже из лучших побуждений, внутри возникает дерьмовое чувство. К тому же моим мыслям явно не хватало духовности. За прошедшие 4 дня я бесчисленное множество раз представлял Фейт обнажённой, с одним лишь кулоном на шее. Кёдзи принял наш заказ и отошёл от столика. «Расскажи мне о своей работе, пожарной», — попросила Фейт, поставив локти на стол и переплетя пальцы. «В последние дни ты почти не говорил о ней». «Просто особо нечего рассказывать», — пояснил я. «Несколько сердечных приступов, пара упавших старичков». Я бросил взгляд на Фейт. «Кто-то из туристов не захотел шагать 2 мили обратно от Хаопи и вызвал вертолёт». «Очень смешно», — ухмыльнулась она. «Не так уж много настоящих пожаров?» «Почти нет в последнее время». Я постучал по столу. «В основном людям требуется медицинская помощь. Все работники неотложки и парамедики умеют оказывать первую помощь, поэтому, когда кто-то звонит в скорую, мы тоже мчимся на вызов. И обычно приезжаем первыми». «Быстрое реагирование», — с хитрой улыбкой проговорила Фейт. «Звучит чертовски сексуально». Я сделал большой глоток холодного чая, и её улыбка стала шире. Фейт явно нравилось меня дразнить. «А в чём разница между бригадой неотложной помощи и парамедиками?» «И тех, и других учат спасать жизни. Но у парамедиков больше функций». «А ты кто?» «Парамедик». «Само собой». «Погоди, но там у водопада ты сказал, что работаешь в неотложке». «К чему лишние подробности?» Я пожал плечами. «Ты сама скромность», — усмехнулась Фейт. «И что, всю жизнь будешь работать пожарным парамедиком?» «Как получится. Хотя капитан хочет, чтобы я сдал несколько тестов на должность заместителя». «И что делает зам?» «Проводит учения, руководит ежедневными операциями, согласовывает действия команды в чрезвычайных ситуациях. Когда нет капитана, командует заместитель». Фейт сделала глоток лимонада. «Я видела, как ты умеешь командовать. Ты говоришь, и взрослые мужчины тут же подчиняются. Как тот бедняга-парень за столиком возле киоска в Шей Вайс. Я думала, торопясь освободить место, он переломает себе ноги». Обхватив губами соломинку, Фейт сделала ещё глоток. «Ты умеешь убеждать?» «Господи!» «А тебе палец в рот не клади», — выдохнул я, не сводя глаз с её губ. «Да неужели?» — промурлыкала она. «Можешь попробовать». «Мы ведь друзья, помнишь?» Кашлянул я. «Нужно сохранять твёрдость». «Твёрдость? Чёрт возьми, женщина!» Почти грубо бросил я. Находясь рядом с Фейт, я чувствовал себя готовым отреагировать в любой момент. Броситься вперёд, стоит ей сказать лишь слово. «Прости». Фейт ничуть не выглядела виноватой. «Я буду держать себя в руках. Просто я очень рада, что пошла на поправку. И, честно говоря, сидя напротив, ты ничуть не облегчаешь мне задачу». «Как и ты», — пробормотал я, встречаясь с ней взглядом. Фейт, в свою очередь, тоже заёрзала на стуле. «Что ж, в этой игре участвовали мы вдвоём, и при мысли, что я зацепил её так же, как она меня, тело налилось жаром». «Вот и я», — проговорил подошедший Кёдзи и поставил на стол наш заказ. Фаршированные грибы для Фейт и тофу с соусом чермула для меня. «Наслаждайтесь, друзья». «Спасибо, Кёд», — поблагодарил я, и мы с Фейт уткнулись в свои тарелки. Так явно безопаснее. «Просто невероятно!» — воскликнула Фейт через пару минут. «Я покорена». «Кёдзи мастерски готовит, хотя нигде не учился». Протянула Фейт. «Но мы говорили о твоей работе. Ты сам хочешь руководить людьми? И когда будут эти тесты?» «Сомневаюсь, что вообще на них пойду». Я наколол на вилку фиолетовую картофельную самосу. «А почему нет? Не хочется менять обязанности. Мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас». «Постой!» Фейт окинула меня недоуменным взглядом. «Начальник намерен тебя повысить, но ты не знаешь, готов ли?» Она постучала ногтем по подбородку. «Боже, как знакомо!» «В твоём случае всё несколько иначе». «Думаешь? А по-моему, то же самое». «Ты сомневаешься, что хочешь взять на себя ответственность. Я её как раз не боюсь, но...» «Трудно объяснить». «А ты попробуй». «Всё это детская фигня, тебе будет скучно». «Сомневаюсь», — проговорила Фейт. «Ещё пару недель назад я ни за что не стала бы связываться с чем-то настолько личным, даже вряд ли захотела бы слушать». «Ведь доверие – тоже своего рода ответственность, к которой нельзя относиться легкомысленно. Однако сейчас…» Она робко улыбнулась. «Я вся внимание». Я забарабанил пальцами по столу. Почти никто не знал, что мы с Морганом пережили в детстве, но чем больше я держал всё в себе, тем сильнее меня грызло прошлое. Я прятал его глубоко внутри, надеясь когда-нибудь забыть. Но оно всплывало на шумных вечеринках в Нью-Йорке, где всегда хватало наркотиков и алкоголя. Приехав на Кауаи, я восстановился. Оправился от прежнего дерьма, но застарелый гнев никуда не делся. Он по-прежнему жил во мне, как лёгкая, никогда не проходящая лихорадка, готовый вспыхнуть в любой момент. Но я не хотел вываливать всё это на Фейт. Она пробудет здесь ещё 5 дней, и ей ни к чему лишние заботы. «Это не так уж важно», — пожав плечами, проговорил я. «В детстве нам с Морганом часто приходилось переезжать с места на место. И сейчас мне довольно легко в случае нужды просто уйти и оставить всё позади. Если я соглашусь на повышение, то в некотором роде пущу корни». И это была правда. Точнее, её упрощённая, безобидная версия. «Ты же любишь Кауаи», — медленно проговорила Фейт, явно о чём-то размышляя. «Я думала, ты решил здесь остаться». «Да», — подтвердил я. «Но забудь все это глупости. Когда-нибудь я одумаюсь. Чёрт, да я всего несколько лет работаю в команде. При желании у меня впереди ещё куча времени для продвижения по службе». Понимая, что вот-вот начну нести какую-нибудь чушь, я схватил стакан с чаем и сделал большой глоток. Бросив на меня взгляд, девушка снова принялась за еду. Возможно, я стал лучше разбираться в людях. Или просто ближе узнал Фейт, но теперь мне о многом говорили её жесты. Я понимал, что означает наклон подбородка, и научился различать оттенки потрясающей улыбки. Сейчас она плотно сжала губы, и потому как, вопреки обыкновению, не смотрела мне в глаза, я точно знал. Фейт не сомневалась, что в рассказанной истории остались пробелы, и немного обижалась на моё молчание. Однако всего миг спустя Ее внутренний свет вновь засиял в полной мере. «Твой прелестный племянник упоминал о каньоне Ваймеа. Завтра мне хотелось бы туда съездить. Думаешь, я справлюсь? Или для меня это пока слишком сложно?» «Справишься», — заверил ее я. «Но у меня другие планы». «Да я вовсе не предлагала вести. У меня на тебя другие планы». Фейт на мгновение застыла, а после робко улыбнулась. «У тебя есть на меня планы?» Ее голос дрогнул. У меня по спине побежали мурашки, собираясь внизу живота. «Для нас двоих». «Для нас». «Подводное плавание», — хрипло пояснил я и кашлянул. «Невозможно приехать на Гавайи и не поплавать с маской и трубкой. Это что-то вроде местного закона». «Значит, ты просто исполняешь долг и следишь за выполнением правил?» «Вовсе нет. Я уже давно не занимался подводным плаванием и очень этого хочу. А еще я просто жаждал увидеть эту женщину в купальнике. Но это так, между прочим. Мой приятель возит туристов к затонувшему кораблю у южного берега. Завтра утром мы могли бы отправиться с ними». Фейт глотнула лимонада. Потом провела пальцем по краю стакана. «Лодыжка только начала заживать. Вряд ли мне стоит надевать ласты». «Никаких ласт». «А как же тогда?» «Доверься мне, я рядом». Слова сами собой сорвались с губ, и я уже не мог забрать их обратно. Они повисли между нами. Фейт приняла их. «Кстати», — тихо призналась она, «когда я сказала, что не предлагала вести меня в каньон, то солгала. Я очень надеялась, что ты поедешь со мной». «Знаю», — кивнул я. Повернув в руках вилку, Фейт вдруг подняла на меня глаза. «Мы ведь попали, пожарный». Я сразу же понял, что она имеет в виду. Я уже улавливал ее мысли, она мои. И нам хотелось лишь еще ближе узнать друг друга. «Пока нет», — тихо проговорил я. «Но все к этому идет».